Глава вторая. Не знаю, кто из нас больше волновался перед посещением сокровищницы, я или Алисия. Я понимала, насколько серьезный шаг сделала рыжая и что для нее это значит, поэтому шла молча. Наверное, боялась, что она передумает. Не то чтобы мне сильно хотелось увидеть все ценности, которые хранила и которыми восхищалась рыжая драконица. Скорее, хотелось залезть чуть глубже в ее голову. «Амбер уже приходил мириться?» — спросила она, пока мы шли по темным и пустым коридорам замка. «Не-а», — обиженно протянула я. «Украл, принес в комнату и исчез. Ни тебе извинений, ни тебе объяснений, ничего». «Боится», — отозвалась Алисия уверенно. «Я очень хорошо знаю брата. Думает, потерял твое доверие и ждет, когда успокоишься. Если он сегодня не объявится, пожалуй, я только сильнее разозлюсь». «Понимаю, но мы сложные», — пояснила подруга. «Думаем не совсем как люди, отсюда и все проблемы. Вон, посмотри на меня. Я слишком сложная даже для Дарга. Меня понимает только Амбер и, как ни странно, ты. И для меня это очень и очень важно. Мы, Дарги, давно живем вместе с людьми, заключаем браки, влюбляемся, но все равно остаемся немного не такими, как вы. Не все наши привычки объяснимы. Амбер действительно не мог тебя не украсть. Это выше его сил. Но он помнит, как сильно тебя задела моя попытка обменять тебя на золото. Между прочим, я до сих пор считаю, что это было просто отличное предложение. И не понимаю, из-за чего разгорелся скандал». «Все же это не одно и то же», — отозвалась я. «Говорю же, мы очень разные. Мы не всегда понимаем, на что вы, люди, можете обидеться. С вами сложно. Приходится запоминать, причем отдельно для каждого. Например, Лесси нельзя продавать и менять на красивые вещи, она расстраивается. Амбер боится, что воровать тебя тоже нельзя. Ты же была против того, чтобы тебя забрал Мар». «Даже не знаю, как объяснить», — хмыкнула я. «Ведь и тебе не все равно, кто возьмет тебя замуж». «Не все равно. Или Лайтнер, или тот, у кого много сокровищ. Но в этом случае я же захочу забрать сокровища мужа, а свои ни за что не отдам. Будет конфликт. Поэтому лучше все же Лайтнер. А может быть, в один прекрасный момент ты просто влюбишься, и тебе будет все равно, есть у него сокровища или нет, и то, как он отнесется к твоим. Лайтнер знал мою слабость и принимал меня такой, какая я есть. Он, как и ты, равнодушен к золоту. Я не верю, что где-то есть еще один такой же дракон. А с человеком вообще ничего не получится. Он слабее меня. Нельзя, чтобы рядом был кто-то, кого я могу подавить». «Ну, Лис». Я обратилась к ней, сокращенным именем, чего никогда не делала раньше. Алисия не возражала. «Видимо, Лайтнер все же не принимал». «Видимо», — вздохнула она. «Может быть, он тоже хотел, чтобы я поделилась с ним своими сокровищами? Или ждал, что не только он примет меня, но и я сделаю хоть что-то, чтобы облегчить жизнь ему? Наверное, я слишком эгоистична». «Думаю, дело не в сокровищах», — заметила я, но Алисия лишь вздохнула. «А мне кажется, все всегда упирается в них. Возьмем экспедицию. Твой дядя и другой профессор, они пришли за знаниями. А вот наемники... Я чувствую в них такое же черное, как у меня нутро. Они остались недовольны тем, что нашли, и хотят большего. Не все, но некоторые точно. Несмотря на нашу помощь, они убили бы и меня, и Амбера, если бы знали, что у нас в груди бьется сердце дракона. А если бы они хоть немного представляли, на что похоже настоящее сокровище драконов, и понимали, как их найти, интересно, как долго они оставались бы людьми? Так легенда правдива? Алисия только пожала плечами. Этого было достаточно, чтобы заставить меня понять. Да, все так и есть. Как я и подозревала, сокровищница находилась глубоко в подземелье. На первый взгляд, прохода туда вообще не было. Просто в определенный момент замок создал проем в одной из стен, и мы попали на нижний уровень. А за нашими спинами тут же выросла кирпичная кладка без малейшего намека на дверь. «Так интересно», — прокомментировала я. «Замки Дарков наделены подобием интеллекта. Именно поэтому еще никто не нашел настоящего сокровища драконов. Они доступны только нам. Даже если бы ты шла со мной, но мысли у тебя были какие-то неправильные, мы бы не попали на нижние уровни. Замок почувствовал бы и не позволил бы войти в сокровищницу. То есть вариант, что вор очарует дракона и попытается проникнуть в хранилище, не сработает? Нет. Замок скроет богатство, и их никогда никто не найдет. Даже если убьют нас с Амбером и не останется тех, кому мы были бы готовы завещать свои богатства, сюда никто не проникнет. Наши сокровища окажутся похороненными под фундаментом замка, глубоко в скале. И сколько ни ищи, все равно не обнаружишь. Только иногда на свое усмотрение замки отдают часть золота на поверхность. То тут, то там люди находят то, что принимают за сокровища драконов. Но это или жалкие подачки природы, или то, что сделали мы с Амбером. Просто отдали то, что не нужно нам. Люди находят, успокаиваются и уходят, позволяя нам жить дальше до их следующего визита. То есть то, что нашли наши, это меня Амбер заставил разобраться в ненужном. К тому же я чувствовала себя виноватой и хотела поехать, чтобы помириться с тобой, поэтому пожертвовала немного своих богатств. И решила ограбить цвергов? Ну и ограбить цвергов. Не стала отрицать рыжая. Просто грабить цвергов Амбер бы меня точно не отпустил. А тут все очень удачно вышло. Я не устаю тебе удивляться. Призналась я и вернулась к теме утерянных кладовых драконов. И много таких забытых сокровищниц сокрыто по миру. Ты даже не представляешь, сколько! Отмахнулась Алисия. Очень много. Драконы жадные и не всегда готовы делиться нажитым даже с прямыми наследниками. Я не вижу в твоем голосе азарта и жажды обладания. Но я же говорю, все просто, рыжая пожала плечами. Их не достанешь. Возможно, горы когда-нибудь кому-нибудь их отдадут, но никто не знает, когда и кому. А в мире столько всего, до чего я могу дотянуться без проблем. Так какой же смысл гоняться за недостижимым? Я сначала соберу коллекцию достижимого, а уже после буду думать об остальном. Нет, Алисия, не верь тем, кто говорит, что ты ненормальная, уверенно сказала я. Почему же? Мне это говорят всегда и все. Рыжая недоверчиво изогнула бровь и даже остановилась, ожидая продолжения моей мысли. Потому что для сумасшедшей ты, на удивление, логична. И тащишь только то, что можешь достать. Ну, рыжая задумалась, пожалуй, ты права. Когда перед нами растаяла последняя стена, а потом вспыхнул и тут же по мановению руки Алисии погас огонь, я изумленно выдохнула. Конечно, я знала, что украшения и золото — страсть Алисии, но даже в самых смелых фантазиях не могла представить, что на самом деле представляет собой сокровищница фанатичного дракона. Такого скопления драгоценностей в одном месте я не ожидала. Сокровищница была огромной. Бесконечный зал, уставленный стеклянными витринами с магической защитой. Сундуки на полу, ровные стопки монет, уходящие рядами к дальней стене, инкрустированное драгоценными камнями оружие на стенах, статуи, золотые блюда и кувшины. Я даже не представляла, что такое возможно, потрясенно выдохнула я, озираясь по сторонам. Это что-то нереальное. Мне кажется, у тебя тут собран 10-летний бюджет небольшой страны. «Почему это небольшой?» — обиженно протянула Алисия, и я рассмеялась. «Пойдем, я тебе тут все покажу и расскажу», — потянула она меня за руку к ближайшей витрине. «Тут масса всего интересного. Ты знаешь историю каждой вещи, оказавшейся в твоей сокровищнице, или только того, что добыла сама? Вообще запоминаешь, что откуда тут взялось?» «Конечно же, я помню. Каждое колечко, каждую монетку», — воскликнула Алисия. «Это невозможно забыть. Полтора года я упала с лестницы, когда ползла вниз за золотой ложкой, которую забыли в столовой, и поранила коленку. Тогда Амбер подарил мне не одну, а две золотые ложки и вон то блюдо. Блюдо он стащил у отца из кабинета, лишь бы я не орала. Мне кажется, моя коллекция началась именно с них. Блюдо так блестело, что я улыбалась весь день, а еще мне нравилось колотить по нему ложками. А вот домашним не очень. Блюдо попытались обменять вон на ту нить крупного жемчуга. Ее я тоже забрала, но закатила истерику, когда попытались отобрать ложки и блюда, а моя сокровищница пополнилась еще одним экспонатом. Алисия действительно знала массу интересного о каждой хранящейся здесь вещи и умела рассказывать легко, интересно и непринужденно. А когда мы закончили осмотр зала, девушка толкнула еще одну неприметную дверцу и довольно провозгласила. «А вот тут хранятся мои самые-самые любимки». «То есть это не все?» «Конечно же нет», — засмеялась она. «У меня есть комната с самым-самым ценным и любимым. И еще склад». «А что на складе?» «На складе менее любимое, но...» Она строго посмотрела на меня. «То, что там хранится, мне тоже нужно». «Да я и не претендую». «Знаю», — ласково заявила она. «Просто Амбер вечно требует разобраться там и часть продать или обменять. А я не понимаю, зачем меняться, если можно просто взять себе?» «Действительно, зачем?» Хмыкнула я и послушно отправилась за Алисией в святая святых ее сокровищницы. Тут было, пожалуй, даже уютно. Стояло несколько диванов, небольшой столик, отделанный золотом с инкрустированной полудрагоценными камнями столешницей, и ряды витрин. Золото. Белое золото. Коллекция серебра. Украшения были расположены комплектами, и в каждом ящичке определенные камни. «Пожалуй, начнем с рубинов», — провозгласила Алисия и открыла первую витрину, в которой на черном бархате лежали украшения. Я даже в музее не видела такой красоты. поэтому невольно поддалась энтузиазму и восторгу рыжей очаровательной драконицы. «Этот комплект будет шикарно смотреться на тебе». Алисия достала диадему и лично надела ее мне на голову. «Изумительно!» — пробормотала она и немного отступила. В золотых глазах плясало пламя, а зрачок вытянулся в черную вертикальную линию. «Эй!» — предостерегающе сказала я. «Если что, это твоя идея. Я не просила примерять твои украшения». «Не переживай!» — легкомысленно отмахнулась она. «Ты же находишься здесь. Я знаю, что не попытаешься сбежать. А если и захочешь, не получится. Я спокойна и могу дать тебе померить все. Этот комплект, он предназначен для тебя. Ну, предназначен, чтобы ты его померила и постояла в нем здесь перед зеркалом», уточнила Ализия, вызвав у меня усмешку. С Алисией сложно было поспорить. Изысканная диадема из белого золота с острыми пиками, ажурной вязью и россыпью рубинов действительно хорошо смотрелась в моих черных волосах, которые я с утра заплела в небрежную косу. Сейчас некоторые пряди падали на лицо, и это тоже мне шло, добавляя образу некую загадочность и утонченность. Мое платье было простым и черным, воротник-стоечка и подол до пола. Поэтому, когда Алисия благоговейно водрузила мне на шею массивное ожерелье, я должна была признать, мой наряд — это просто витрина для изысканного украшения. Все же рубины — это мои камни. Причем никогда раньше я не думала, насколько хорошо они могут смотреться с белым золотом, словно капли крови на снегу. Великолепно. Мне показалось, Алисия готова прыгать от восторга. Драконица лично вдела в мои уши длинные серьги и застегнула на руке браслет. «Не будь я сумасшедшей», — призналась она, — «я бы, не задумываясь, подарила тебе этот комплект. Но, увы, не могу. Против такого акта щедрости протестует все мое существо». «Я и не претендую», — отозвалась я, любуясь своим отражением в зеркале. «Слишком дорого для меня. Да и куда носить? Просто запомню свой образ таким». «Думаю, Амбер придумал бы повод выгулять такую красоту», — отмахнулась Лис. «Я не останусь тут, поэтому говорить об этом бессмысленно даже гипотетически». Алисия не ответила, а только уставилась куда-то мне за спину. Я медленно повернулась и заметила в дверях свое рыжее наваждение. Амбер подпирал плечом косяк и смотрел на меня со странной жадностью в янтарных глазах. Сейчас он был похож на свою сестру и на настоящего дракона, только в человеческом обличье. Я не могла понять, он ловил отцветы драгоценных камней или мой взгляд. «Ой-ой», — почему-то пробормотала Алисия и отступила мне за спину. «Так красиво», — сказал Дарк, подступил ближе и провел кончиками пальцев по моей щеке. «Ты так упоительно красиво, аж дух захватывает». Как и у Алисии, в расплавленном золоте радужки зрачок стал вертикальным. Этот нечеловеческий взгляд завораживал и лишал воли. Я снова ощутила дыхание Флёра, любовной магии, которая обидела меня во время нашего первого ужина. Только сейчас я и не думала злиться. Наверное, верила, что Амбер делает это неосознанно, как не специально ворует драгоценности его сестра. «Думала, ты хоть прощения попросишь». Я сказала это только для того, чтобы хоть немного отрезвить его, вернее, нас, пока золото его глаз не затянуло окончательно и не заставило делать глупости. «Постараешься что-то объяснить, рассказать?» «Я тоже так думал», — выдохнул мне в губы Амбер, плавно притягивая к себе за шею. «Но потом увидел тебя в этом гарнитуре и понял, что не хочу просить прощения». «Это почему еще?» «Потому что все сделал правильно», — прошептал он, обнял за талию и прижал к себе, не обращая внимания на замершую рядом сестру. Просто бросил ей короткое. «Брысь!» «Но», — начала Алисия, — «мои...» «Мы все вернем», — отрезал Амбер. «Позже. А сейчас просто уйди». «Нет». Я дернулась в его объятиях. «Алисия, я все сниму». «Нет-нет», — неожиданно замахала руками она. «Носи до вечера. Мне не жалко. Точнее, жалко, но я переживу». «До утра», — припечатал Амбер, и от непрозрачного намека к моим щекам хлынула кровь. «Тогда ты дашь мне подарок. До утра это очень долго», — заныла Алисия, медленно отходя в сторону двери. «Ты вчера забрала свой подарок», — отмахнулся Амбер, намекая на подаренное мне ожерелье. Что самое удивительное, Алисия беспрекословно сбежала, не спросив про украшения и оставив всю свою сокровищницу почти без присмотра. Это заставило меня очень и очень нервничать. «Почему она ушла?» — спросила я. «Потому что увидела в моих глазах отражение себя», — охотно пояснил Амбер и медленно погладил большим пальцем мою щеку. Скользнул по губе, не спуская с меня янтарного взгляда. «Я сейчас гораздо более ненормален, нежели моя сестричка, и она поняла. Нельзя вставать между драконом и его сокровищем. Это наше главное правило». Но ведь ты понимаешь, что я живой человек, а не какое-то сокровище? Умом, да. Но в этом платье и драгоценностях ты заставляешь терять меня контроль. Я правда хотел попросить прощения, собирался с мыслями, подготавливался, даже подождал малодушно, когда все объяснит Алисия, потому что боялся, что ты не сможешь меня простить. А потом увидел тебя тут и понял, что не хочу и не могу отпустить. Если ты сбежишь снова, я просто опять украду и спрячу. И буду воровать раз за разом. Это сильнее меня. И что мы будем делать? Спросила я, больше не пытаясь вырваться из теплых и уверенных объятий, в которых мне было подозрительно хорошо. «Жить?» — с робкой надеждой уточнил он. «Когда ты полновластный хозяин, а я лишь очередное ожерелье за стеклом?» — грустно усмехнулась я. «Как экспонаты коллекции Алисии? Прости, но я не согласна на такое существование». «И у меня нет ни единого шанса?» «Шанса на что?» «Показать, что ты значишь для меня гораздо больше, чем все сокровища для Алисии. Правда. Просто мне хорошо, когда ты рядом, и плохо, если тебя нет». «Но мы почти не знаем друг друга. Как ты можешь говорить так уверенно?» «Так останься хотя бы ненадолго, как гостья, а не как пленница. Позволь, я докажу, что твое место здесь. А если не получится, я отпущу тебя. А потом украдешь?» — фыркнула я. «Постараюсь этого не делать. Дай нам месяц, Лес. За это время ты подумаешь, а я постараюсь прийти к мысли, что тебя нужно отпустить, если ты не захочешь остаться». Я смотрела в янтарные глаза и видела в них желание и боль. Наверное, мне никогда не понять этого мужчину. Он чересчур сложный и слишком не человек. Его желание заполучить меня сильно отличается от привычной привязанности или любви. Обыкновенная, подернутая налетом безумия, тяга обладать. Но в то же время и в своей душе я слышу отголоски этого чувства. Я пока не готова дать нам шанс, но готова подумать над этим. Сама не заметила, как высказала эти мысли вслух. «Сколько тебе надо времени?» «Не знаю». Я пожала плечами и отстранилась. «Мне уйти?» — потерянно спросил он, и неожиданно для себя самой я покачала головой. «Не обязательно. Можешь попытаться меня убедить». «Как?» «Не знаю. Покажи мне свой мир, долину с высоты птичьего полета. Расскажи, что значит быть драконом. Ты просто украл меня, и все. Потом исчез. Потом пришел и просишь дать тебе шанс. Но ни разу не попытался показать, что именно меня ждет, если я поверю тебе». «Прости, я идиот». Улыбнулся Амбер и уткнулся лбом в мой лоб. «Правда, для меня самого все настолько странно и чуждо. Ты первая человеческая девушка, которая знает о моей сущности. И я забываю, что ты не дракон. И даже представить не можешь, как мало тех, кому мы готовы открыться хотя бы теоретически. Для нас это очень важно. Алисия поняла, как много ты для меня значишь, а ты — нет. Ты считаешь, что я просто захотел обладать тобой как сокровищем?» «Все именно так», — не стала спорить я. «Так ты покажешь мне свой мир?» «Если ты не испугаешься», — сказал он и протянул мне руку. «Наверное, нужно оставить украшение, Алисия будет переживать». «Нет», — Амбер покачал головой. «Она дала их до утра. Я хочу видеть их на тебе. Я же говорил, что равнодушен к золоту как к таковому. Но золото на тебе, оно заставляет терять голову. И я превращаюсь в обыкновенного дракона со всеми нашими недостатками». «Хорошо». Закусив губу, согласилась я. «Что ты хочешь мне предложить? А ты хотела бы полетать на драконе?» Наверное, в моих глазах все же отразился дикий восторг, так как Амбер улыбнулся и, ухватив за руку, потащил к выходу. А я не могла поверить, что все это происходит со мной, а не с кем-то другим.